Глава 23. Едва мы немного углубились в стигму, я придержал Свету и отдал команду остальным. «Монстров пока нет, пройдите дальше, а мы пока поговорим наедине. Леонид, не волнуйся, Соня тебя прикроет. Слушай лес и представляй, что за каждым камнем может быть враг». Видя его перепуганное лицо, не удержался от ехидного тона. Леонид нервно кивнул и пошел дальше вверх по поросшему лесом каменистому склону. Света уставилась в землю мертвым взглядом. «Я понимаю, ты чувствуешь себя виноватой. Много раз видел подобное во время нашей войны со Скверной. Не успел вовремя прийти на помощь или уничтожить тварей, и видишь лица погибших до конца жизни. Я не жду от тебя легкого к этому отношения. Ты можешь поговорить со мной обо всем, но постарайся отпустить. Их уже не вернуть. Рано или поздно твои раны затянутся, оставив шрамы». «Я не прощу себе это», — тихо сказала она. «Возможно, но разве это повод до конца жизни походить на безвольную куклу? Живи ради павших, отомсти, борись, докажи, что все было не напрасно. В конце концов, ты искренне пыталась спасти брата и действительно нашла его. Кто же знал, что он окажется такой мразью?» «Я едва не убила и тебя. Прости, пожалуйста. Князь, простите». «Я не держу зла, у тебя были благие намерения. Поверь, я тоже совершал ошибки. Помни о том, что ты последняя из Соколовых. Когда я верну силу, то род станет твоим». «Тебе проще, как обычно, найти политический союз. Света никак не хотела прощать себя или слушать кого-либо, заранее решив все у себя в голове. К тому же теперь еще пыталась убедить меня в том, что она плохая и недостойная прощения. Женщины, я готова. Делай, что хочешь. Наш дар ценен, часто наследуется, если правильно соблюсти совместимость. Часто в род приглашали мужей, и многие, одаренные с ветром, имеют в роду нашу кровь». Я вздохнул, смотря вслед удаляющимся людям, и начал создавать снаряжение. Теперь говорит, что ее можно продать, отдав буквально на разведение для сохранения родового дара. Слабовата была хватка у Соколовых, если они не построили еще более мощную структуру с сильной защитой. Впрочем, несмотря на ранг дара, ценность его не запредельна, поскольку отчасти такое убивает вариативность. Сколько видов гораздо более полезных талантов может пробудиться, чем специфичный ветер? «Я не буду искать тебе жениха, заменив в этой роли отца. Найдешь в себе силы и встретишь того, за кого сама захочешь выйти. Я не буду возражать. Но выслушай совет. Не бросайся в объятия первому попавшемуся мужчине, который проявит к тебе теплоту. Такие союзы, они на всю жизнь. Нужно тщательно выбирать. А сейчас соберись, мы в опасной области». Девушка впервые подняла на меня голубые глаза, вытерла слезы и кивнула. «Кирилл, спасибо за все. Клянусь, я не подведу. Я, наконец, создал троицу ратников в химзащите и выдал им не дробовики, а мечи с атакой холодом. Не будем излишне шуметь. Плюс спиральные клинки для особых случаев. Взяв по очистителю, они побежали окольным путем, мы же догнали группу». Стигма была слабенькой, что также объясняло то, почему ей не уделяют особого внимания. Противниками стали те же псевдособаки и небольшие летающие существа, похожие на летучих мышек. Только у этих на хвосте было жало, через которое они могли всасывать кровь жертв. Иномирные твари, многих из которых я узнавал. Сбившись в стаи, подобные несли чудовищную угрозу гражданским. С последними разбиралась Соня, метая в них сгустки холода и разорвав одну на куски выстрелом дробовика. Леонид же, который раньше ее заметил псин, непрерывно стрелял из пулемета, вливая в пули стихийный огонь. Младшему магу отчаянно не хватало силы, но это компенсировало мощность оружия при слабых противниках. К тому же Соня помогала ему точными выстрелами. Всех уничтожили. Леонид поглотил всю энергию и тут же широко улыбнулся. «Как быстро! Уверен, я теперь боевой маг!» «Едва-едва!» — я зевнул, краем сознания командуя ратниками, которые прямо сейчас крошили в салат еще одну такую же стайку поодаль. До мастера тебя далеко. Так что продолжим. Справился хорошо, но каждый раз выпускал по 2-3 лишние пули. И ладно бы ситуация была опасной, когда зажал гашетку и отгоняешь ораву, и нельзя случайно не добить, так все же было под контролем. Разумное расходование ресурсов очень важно. Соня, молодец. Сегодня точно получишь усиление. Девушка скромно улыбнулась мне, и мы двинулись дальше, вскоре встретив тварей гораздо серьезнее. Этакие фэнтезийные гномы из сказок. Коренастые тумбочки с мускулистыми руками, только с впечатляющими когтями и полным ртом ядовитых игловидных зубов. Тела были покрыты костяными наростами, которые с трудом пробивало обычное оружие, без магии. Тех же псин вполне можно было расстрелять и из пулемета, пусть и потратив чуть больше боезапаса. «Света, поможем им?» «Без паники, все под контролем. Леонид, упри пулемет в дерево, если руки устали». Он тут же подчинился. Компенсатор отдачи был хорошим, но парень слишком напрягался и оттого быстрее уставал. Авангард тварей встретили ветровые сикачи и пламенные удары от меня. Мелкие гуманоиды вдыхали горючую смесь и с мерзким визгом падали на землю. Наступавшие сзади замедлились и быстро прикрылись. Ярость толкала тварей на убой. Пулемет строчил непрерывно, пока затвор не щелкнул, сигнализируя о кончившейся ленте на 200 патронов. 600 выстрелов в минуту – это огромная мощь и лучший способ нанести одному противнику множество пулевых ранений, которых ему хватит на 2-3 смерти. Леонид сразу выхватил крупнокалиберный пистолет и начал стрелять из него огненными сгустками. «Кирилл! Они слишком прочные». «Нормально. Света, убери вон того справа. Соня, не перезаряжай. Бери меч и наступай. Я прикрою». Девушка без колебаний вернула на место снятое с крепления запасной магазин, перекинула пушку за спину и извлекла из ножен одноручный меч. Я также сместился ближе, держа в одной руке пистолет-пулемет, а в другой меч. Первая тварь с шипением набросилась на Соню, выставив вперед когтистые лапы и прыгнув. Покров выдержал встречную волну холода, но девушка отбежала в сторону и силой опустила меч на дымчатый покров, пролетающий мимо твари. Девушка вложила всю свою мощь в этот удар, который, увы, был выполнен несколько криво. Лезвие отскочило, слегка ранив бронированную красно-синюю спину. Тварь приземлилась на 4 конечности и собиралась напрыгнуть, но я пустил короткую очередь ей в голову. Золотая энергия раздробила черепушку, а Соня сразу переключилась на другого наступающего, мечом отбивая удары когтистых лап. Тварям хватало мозгов вести нормальный бой, уклоняясь и закрываясь. Когда новая атака даром снесла покров и коснулась твари, она взревела еще громче, брызгая мгновенно замерзающей слюной, и пошла в лобовое наступление. Сила девушки коснулась как будто бы остекленевших глаз, и противник мог ориентироваться только на нечеткое ощущение энергии. Соня без особого труда извернулась и засадила острием меча точно в пасть, при этом не позволив зацепить себя когтями. Света в то же время разорвала ветром еще одного коротышку, а последнего прибил я. Тяжело дышащие Леонид и Соня оперлись на деревья. Правда, девушка из-за недостатка физической подготовки, при том, что мы и без того шли в гору. А вот парень познал вкус сражения лицом к лицу. Света же снова уставилась в пустоту. «Леонид, если хочешь, мы вернемся. Возможно, сначала стоит пострелять из укреплений?» «Нет», — он решительно выпрямился. «Просто не ожидал такого близкого столкновения». «Продолжим путь и найдем ядро». «Отлично», — не испугался. Я объявил привал. Леонид поглотил энергию убитых тварей и перезарядил свою большую пушку. Через 15 минут мы двинулись дальше, продолжая истреблять монстров. Тут их было явно больше, чем в той стигме, где постоянно велась зачистка, так что люди быстро уставали от нагрузки на тело и духовные каналы. «Это коснулось и меня». Порой мы сталкивались с тварями, которые плевались дальними атаками. Приходилось разбираться с ними мне одному. К К счастью, не попалось никого действительно серьезного. Стигма слабая, разломы из иного мира, очевидно, тоже маломощные. Значит, не пускают через себя много энергии и сильных тварей. Леонид, наконец, устал, и потому мои запасы начали пополняться. «Там ядро!» — Леонид встрепенулся и показал вниз на небольшое, поросшее зеленью углубление между скалами. «Уверен, ощущаю даром!» «Вот как? Отлично, отдыхаем. Изучаем низину и спускаемся». Ядро действительно находилось там, но мы намеренно шли по касательной. Я интересовался возможностями Леонида засечь его с большей дистанции, чем обычные одаренные. Неплохой результат. Уставшая Соня перезаряжала свой дробовик. Света смотрела вдаль, мы забрались достаточно высоко в рамках этих мест. Я же послал невидимых разведчиков, и там находилось что-то странное. Никаких монстров, всюду мертвая тишина, в низине даже ветра не было. Тут и там колосились синеватые стигмовые растения. Я разведаю сам, пока держите позицию. «Кирилл, около ядра обычно есть твари», — напомнил Леонид. «Разреши?» «Нет, сидите здесь. Теперь ты слишком осмелел, а место опасное. Потеря страха ведет к губительной неосторожности». Леонид привык к риску, но он был умным парнем и быстро понял свою проблему, кивнув. Я сбежал вниз по склону к рощице, по которой и так летал разведчик. Мне совсем не нравились оглушительная тишина и спокойствие. Стоп! Вокруг одни растения? Ёп! Меня уже не было видно сверху, так что создал стикс и сразу же увидел слабые души в некоторых деревьях. Надо же, какие никчемные! Едва заметная аура без артефакта никак не рассмотреть. Но токи энергии постепенно усиливались. И когда я бы подошел к более удобному месту, меня бы атаковали. Быть может, ждали, когда я задену некий триггер. Очень опасные штуки. Я рубанул энергетическим лезвием стикса в обычном состоянии, не тратя энергию возвышения. И душа в стволе разделилась. Дерево тут же заскрипело и немного сдвинулось. Ранее прямые ветки слегка обвисли. «Это будет легко», — почти пропела Сирин. «А вокруг столько травы. Деньги прямо под ногами лежат. Не вороти нос. Все же использовали в детстве листья как банкноты. Так вот, эти буквально можно обменять на настоящие деньги. Вон те торчащие синие кустики, у которых листья на кончиках становятся фиолетовыми. Или тот зеленый вьюн с белыми цветами». «Я тебя понял, расслабься. Не буду все жечь». Вздохнул и начал заниматься тем, что со стороны выглядело очень странно. Мужик машет копьем с зеленым лезвием, как косой, не нанося никакого урона странным растениям. Затем я удовлетворенно кивал и шел к следующему дереву, что ничем не выделялось на фоне других. Леонид вызвал меня по компактной рации. «Кирилл, ты меня слышишь?» «Это искаженные растения. Вижу движение в лесу». «Да знаю. Я сейчас их уничтожаю», — я рассмеялся. «Отправь ко мне Соню со своим очистителем. Пока не позову, сидите со Светой наверху». Леонид недоумевал, как я собирался обходиться без огня или иных масштабных разрушений. Я же продолжал уничтожать души деревьев. Интересно, откуда они в них взялись? И почему не во всех? Я хорошо разбирался в высших тварях, однако многие механики оставались мне неизвестны, и я не горел желанием проводить исследования. У меня хватает дел и без занимательных задачек. К приходу Сони, со страдальческим видом смотрящей на крутой склон позади, я зачистил большую часть рощи. Кстати, в растениях тоже была энергия, правда мало, по 5-10 единиц. Девушка смотрела за процессом, как всегда, восхищенно. Параллельно я зачищал окрестности ратниками. Их неплохо потрепало, но машины пока держались. На полную зачистку ушло еще 10 минут. Деревья там, где меня мог увидеть Леонид, Соня уничтожала обычной стихией. И, наконец, ядро. В этот раз я сфотографировал его и повторил обычную операцию. Осколок в нем оказался совсем мелким и слабым, примерно с половину предыдущих. дневная генерация энергии возросла лишь до 110. Зато остаточный заряд оказался больше. Я разрешил Соне поглотить, сколько сможет за раз, и все равно я был более чем доволен добычей. Остатки ядра вновь утекли сквозь грань реальности. А я заметил движение монстров. «Соня, за мной. Сейчас будет очередная зачистка». «Я готова. Знаю, что это ненадолго, но внутри ощущается большая сила». Духовные каналы девушки расширились. И, кстати, предназначавшийся Дмитрию дар теперь, скорее всего, перейдет ей. Но это вопрос на будущее. Сейчас не хватает нужных техник. Пожалуй, над этим и поработаю. Пора серьезно заняться шпионажем за Ждановыми и Меньшиковыми. После замены дара его состояние подтянется под уровень духовных каналов, поэтому усиление не проходит зря. Но пока откинул эти мысли. Сюда направилось несколько групп монстров, и мы остановились на удобном склоне, ударив по ним издали. Придется задержаться, пока не перебьем всех ближайших тварей. Пришлось убрать Стикс, но хватало и бесконечного пистолета-пулемета. Леониду было не до подсчета моих выстрелов, он всеми силами отбивался на уступе вместе со Светой. Я применил огнемет, иллюзией маскируя отсутствие плетения. Ратники вне поля зрения также сокращали популяцию монстров при помощи мечей и лазеров. Да так яростно, что в итоге остался лишь один. Они встретили крупных существ с двумя парами рук. Физической силы им было не занимать, так что в ход пошло все снаряжение. Леонид, собирая энергию и ценные растения, в роще безопасно. Он нервно на меня посмотрел. У меня кончились патроны. О чем я и говорил, я хмыкнул. То есть ты уже не очень загружен, да? Отлично, значит, будешь нести. Напоминаю, в стигме мои приказы не обсуждаются. У парня дернулся глаз, а потом он вспомнил про то, что вокруг рассеивается трофейная энергия, и активно забегал по склону. А после мы достали свернутые нейлоновые мешки на случай наличия ценной добычи и минут 40 пропалывали рощицу. Я ненадолго забрался наверх и принял от ратника слегка светящийся накопитель, после чего на всякий случай обновил поредевший отряд. Оказалось, зря волновался. На обратном пути искаженные твари встретились всего раз. Единственный минус — Соню пришлось почти тащить на себе, когда ее окончательно покинули силы в ногах, а делать привалы посреди уничтоженной стигмы больше не хотелось. Тем не менее, мы благополучно добрались до парковки. Особенно радовало, что предписание наполовину выполнено. Соня виновато смотрела на меня при этом, немного нехотя отпуская мою шею. «Кирилл, прости, подобное не повторится». «Еще как повторится, я не буду тебя щадить», — с улыбкой похлопал ее по плечу и помог сесть в машину. «Завтра возьму больше патронов, мы же поедем», — уточнил Леонид. «Само собой. Считаю, тренировка проходит для тебя хорошо. И ты быстро прогрессируешь. Скоро станешь мастером. Только не говори своему отцу, что мы аж к ядру ходим. Не хочу с ним спорить. Да и он может тебя отозвать». Леонид не возражал. Изрядно удивленный закрытием стигмы таксист повез нас к скупщику материалов, который принимал все стигмовое, включая травки. Сирин с гордостью объявила итоговую выручку. 12 тысяч сона, и это Соня с Леонидом забрали часть. Можно идти разносить еще один лагерь преступников. Ну или забрать награбленное тобой. Отсутствие Дмитрия приносит многовато проблем. Нам придется решать еще больше вопросов. С другой стороны, теперь и род целиком мой. Но учитывая то, что Дмитрий и так со мной не спорил, он был удобным помощником и официальным лицом. Я подал заявку на получение статуса главы дома. Эх, мне теперь еще и эту проблему держать на контроле. Пока ехали обратно, я посмотрел на Свету. Сейчас на ее плече лежала черноволосая головка задремавшей Сони, а блондинка наклонилась и положила свою голову сверху. Смотрелись они очень мило. Правда, я в очередной раз стал объектом насмешек Сирин, предлагавшей быстренько организовать тройничок по прибытию. С особым такси расплатились у магазина, скупающего стигмовую дрянь, а она оказалась весьма ценной. Мы поленились собирать вообще все подряд и все равно получили 4000 рублей. Не то чтобы много для нас, но как бы уже не в минусе и честно поделили поровну, ведь все занимались сбором и переноской. Вообще-то многие неодаренные простолюдины не получают столько денег за месяц. Кроме того, по дороге мы с Сирин отправили материалы по убитым монстрам в управление ликвидаторов. Обнаружившим ядро я назвал Леонида, имеющего профильный дар. Предписание все равно распространяется на команду, в которой я должен быть. Жаль, награда за закрытую маломощную стигму небольшая. Далее мы разделились. Компашка поехала пополнить запас патронов и после будет отдыхать в имении Бреннан в безопасности. А я сместился на северную окраину города, по пути захватив пару бургеров. А там замаскировался в темной подворотне без камер, оседлал созданный мотоцикл и сразу поехал на восток. Если что, захотелось побыть одному, сидя где-то на отшибе и выключив телефон. Пока ехал по городу, Соня сообщила, что они вернулись в безопасное убежище. И даже сфотографировала Леонида, закупившего аж 1000 патронов. А это около 18-19 кило без учета ящиков. Однако теперь я вновь оказался наедине с Шизой, которая опять решила вспомнить древнюю песню про беспечного ангела. Хотя я вроде не байкер. Под ее довольно красивое пение мы ехали на сигнал оставшихся жучков. Причем дороги были на удивление хорошими, и их часто ремонтировали. Я не стеснялся ехать быстро и время от времени перепроверял наличие осколка. Но его не было, даже когда я подъехал довольно близко к жучку. Зато здесь нашлась стигма. Да ладно, эти психи хотят захватить еще и стигмовое ядро? Пока я кипел праведным гневом насчет игр с грязной, буквально злой и враждебной человечеству энергией, Сирин напомнила мне очевидную вещь. Почему нет? Это же генератор для их усиления. Особенно если уберут хотя бы часть налипшей дряни, чтобы не фонило. И, в отличие от источников, их не нужно искать. Тогда разведаем, а возможно сорвем их планы и нанесем ущерб. Я слез с мотоцикла, на котором подъехал к еще одной застарелой стигме, добавил артефакт сокрытия и рысцой побежал точно к ядру. Сирин же отлично меня поняла, как и всегда. Боишься, что их эксперименты могут привести к возрождению искаженной, которой стала Сильвия? Кстати, есть шанс, что у них имеются материалы по переносу дара. Хотя вряд ли у этих. Надо искать базы Меньшиковых. Спорим, это тоже или они, или их союзники. Даже спорить не буду. Слишком похожий почерк. Или же пожиратели скверны. Но они вроде не используют такое оборудование. Вечерело. Световой день показался коротким из-за того, что проснулись мы далеко не с рассветом. Я надел скопированный прибор ночного видения и взял в руки стикс. Последнее и позволило мне распознать дозорных, сидевших в глубине стигмы с гораздо большей дистанции. Они прятались в кронах деревьев и также применяли сокрытие, но я заметил их души. Область ядра ничем не выделялась с воздуха, зато пробравшиеся паучки обнаружили холм, скорее всего искусственный. На нем были странные растения. С одной стороны, какие-то чрезмерно идеальные, прямые и без обломанных веток или поврежденных листьев, а с другой – немного чахлые. Их вырастили при помощи дара стимуляции растений. Редкая штука и не гарантирует, что позже они не завянут. Людей тут сновало достаточно. На земле лежали провода, идущие к закопанным генераторам, так что торчали только воздухозаборники и выхлопные трубы. А шум максимально скрыли. Заодно менее заметно. Они проявили кое-какую неосторожность. Например, на нескольких элементах снаряжения мы заметили герб Меньшиковых. Ну, понятно. Действуют с размахом. С точки зрения империи их даже обвинить не в чем. Исследование стигм не запрещено. И даже приветствуется. Особенно если они догадаются, что их можно уничтожить раз и навсегда, при этом сохранив источники энергии возвышения. Их хозяева станут королями, и власть сильнейших родов будет непоколебима. Ну, по крайней мере, если не использующие стигмовую энергию для роста одаренные не вернут свой потерянный потенциал в то время, как выходцы из великих династий окончательно выродятся. И все это почти наверняка приведет к большой кровопролитной войне. И все же здесь явно тайная база, и мне это не нравится. Эх, сейчас бы парочку крылатых ракет. Паучок в полумраке пробрался дальше. Яркое освещение на земле не использовали, лишь в землянках. И, как оказалось, в кольцевой насыпи с одним проходом, сверху которой натянули брезент. Хороший у них геомант, наверняка сильный магистр. С возвышенности я также смог разглядеть прикопанную яму с телами. Ну, конечно. Случайно забредшие ликвидаторы пропадали, и их души шли на подпитку ядра. Думаю, эти люди здесь несколько дней, но оборудование привезли недавно. И тут был еще один живой. Сидел в кустах, привязанный к дереву. На руках ограничители, мешающие использовать духовную энергию. Мужчина лет 50, на вид крепкий и вполне бодрый. Интересно, почему его оставили в живых? Послал к нему еще одного паука. Механизм смог приподнять ткань вместе между креплениями брезента на клинья и теперь наблюдал схожую установку. Ядро удерживали от проваливания в другое измерение и постепенно вытягивали в наш мир. Если сравнивать методы, то они пользуются саперной лопаткой, а я карьерным экскаватором. Люди рядом следили за показателями оборудования. Захват стигмового ядра явно был для них гораздо сложнее и затратнее. К тому же они торопились. Нельзя было построить базу и сидеть тут год или два. Активная стигма расходовала энергию, и они, хотя и пытались пополнять ее из накопителей, но, скорее всего, метод был не очень эффективный. Здесь хватало научного персонала. Разнесем эту шарашку. Они убивают людей, похищают и экспериментируют. Смерть ученых ударит по Меншиковым больше всего. Бойцов в мире много, их легко можно заменить, а исследователей из узкой области нет. Так еще и на то, чтобы новичок вник в наработки предшественника, уйдет немало времени. Угрызений совести или сомнений не было. Они те же родовые служащие, а не гражданские. И я знаю, на что способны подобные люди. Прикинув оптимальный план атаки, я создал сразу 4 гранаты и прикрепил их к двум разведчикам. Стены в насыпи крутые, людям точно будет тесно. И еще один такой же заряд на удачу закинул к увиденному складу боеприпасов. Сам пока отошел подальше, послав перегруженных разведчиков в ночное небо. Вряд ли они ждут подобной атаки сверху. Первый паук слушал разговоры инженеров, и там была одна специфичная болтовня, которая без контекста и знания их технологий не давала мне ровным счетом никакой информации. Лишь то, что процесс шел на грани срыва, и их торопили. Второй паук подобрался сзади к пленному одаренному. «Освобожу его бонусом, мне несложно». Сирин вмешалась как раз перед тем, как я собирался с ним заговорить. «Мужик, свобода есть? На, мужик, свободу!» А вот и нервный тик вернулся.